как христиане интерпретируют Священное Писание. Как уже сказано, дискуссия разворачивается вокруг принципов веры, общих для обеих религий. Обсуждению всегда подлежало различное восприятие общих верований или же верований, выражаемых в общих терминах – мессия, избранность, природа божества, единство Бога, соблюдение библейских заповедей – все это принципы веры, содержащиеся в Священном Писании, общим для обеих религий. Таким образом, базой для дискуссии являлась еврейская Библия. Чтобы в общих чертах определить предмет обсуждения, следует первым делом отметить, что евреи и христиане спорили о понимании общего сакрального текста. Это определение охватывает все темы спора, так как, согласно обеим религиям, вся полнота истины заключена в священном тексте. Христианство оспаривало еврейский подход к пониманию Торы. Оно утверждало, что еврейство ошибается, понимая Тору дословно и дословно же соблюдая ее заповеди. Христианские комментаторы полагали, что в Торе действительно содержится истина, но это истина особого рода, пребывающая в зависимости от той, что была явлена позже и находится в Новом Завете. Иначе говоря, Тору следует читать ретроспективно, с точки зрения последующих событий, произошедших в момент откровения Христа человечеству. Ветхий Завет, таким образом, зависит от Нового Завета. Ключ к пониманию Ветхого Завета дан верующему в Новом Завете. Ветхий Завет, то есть еврейская Библия, нечто вроде силуэта, отражение в мутном зеркале, наброска той грядущей реальности, которая должна была раскрыться в Новом Завете с совершенной ясностью, при ярком свете. Убедительный, употребительный христианский термин – префигурация, префигурацию, преобразование, смутное очертание и предварение того, что должно проступить явственно в Новом Завете. Из-за всего сказанного можно получить представление о том, как христианство толкует еврейскую Библию в целом. А теперь мы приведем примеры того, как интерпретировались те или отдельные сюжеты.